Алексей Иванов. Золото бунта. Эпиграф. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». Евангелие от Матфея, глава 14, строфа 28-29. Часть первая. Купли житейские. Отцова барка. Караванный вал давно уже скатился вниз, отгрохотав на переборах, а перед бойцом-разбойником все еще бушевало половодье. Река здесь вздулась блестящим бугром, и угрюмую скалу оторочила воротником белой пены. Пена вываливалась из-за гребня разбойника и длинной полосой текла дальше по гладкому и быстрому плесу, потихоньку истаивая. Так после бури на еще сквозящем ветру бьется и полощется, зацепившись за еловую лапу, сорванная девичья косынка. Был день Лукерии Комарницы. Стоя на корме легкого шитика с веслом в руках, Асташа вместе с рекой заходил в поворот. Из-за высоких лесов медленно вылезала серая громада разбойника. Казалось, он перегородил чусовую. От берега до берега он все рос, подымался, глыбился, будто медведь, что выбрался из берлоги и расправляет плечи, лапы, хребет. Солнце полудня столбом света спускалось с неба, пробивая воду до дна. Асташа видел, как его лодка проплывает над зелеными, мохнатыми, окатанными валунами. А в тот день, 3 года назад, был промозглый холод. Встречный ветер резал глаза. Тучи перехлестывали блеклую синеву над головой. Батя удержал бы барку на рубце. Так сплавщики называли стрежневую струю от ребра бойца Молокова, да Спиридон Кобылин, нагнавший сзади своей баркой, просто срубил по тесе по левому борту батиной барки. И батя свалился с рубца одесной, как щепка слетает с обода бешено вертящегося колеса. Бурлаки бросились вытаскивать новые потеси, которые лежали на кочетках на кровле коня. Остаться перед разбойником без потесей, вернее, гибели не придумать. Это и Асташа понимал. Он стоял на скамейке рядом с отцом, как ученик сплавщика. Асташа вцепился в перильца обеими руками. Барка, теряя ход в западине поворота, прямиком шла носом в берег, почти под камнем кликуном. Казалось, что и кликун вытянул шею и вздернул свою глупую башку, чтобы потаращиться, как батина барка оттурится, и затем ее всем бортом хряснет о скалу и потопит в пене. Асташа хотел заорать, глядя то на отца, то на берег, то на каменную тушу разбойника, обляпанную бурыми льшаями. Но лицо бати тогда было твердым и белым, а ветер трепал волосы, обвязанные по лбу тесемкой, и кудлатил бороду, словно стелил длинную траву вокруг валуна. Батя вжал в усы раструб жестяной трубы и крикнул бурлакам: «Потеси не спускать! Загубишь, сплавщик!» — прохрипел старый бурлак Гурьяна Утюгов, ходивший с батей на сплав уже 10 лет. Гурьяна батя не поверил. И Асташа не поверил, не понял, почему нельзя и дернуться, чтобы отгрести от берега и от скалы. Барка врезалась тупым носом в берег, круша подлесок. От удара бурлаки полетели на доски настила. Кто-то с воплем кувыркнулся за борт. Асташу с батей едва не скинуло со скамейки. Сосны гибко качнулись над головами через все небо, как волосы над лицом утопленника. А потом течение приподняло барку и потащило дальше, к разбойнику, разворачивая задом наперед. Бурлаки вставали на колени и крестились, глядя, как впереди вырастает тусклая, урчащая гора воды. Над ней из пенных кипунов поднимался страшный боец. «Может, еще грибануть пару раз, авось бы и протиснулись вдоль камня!» — в отчаянии подумала Сташа. «И любой бы сплавщик так решил, любой! Не отказываются от последней, хоть и бесполезной попытки спастись, в водовороте не отцепляются и от соломинки, а батя о гибели и не думал». «Не грести! Не грести, Бога ради!» — кричал он в трубу, повиснув подмышкой на перильце. Но никто уже и не тянулся к потесям. Барка медленно разворачивалась, теперь всем левым бортом неслась прямо на разбойника. Ее стало кренить, поднимая на водяную гору перед стеной, и вдруг с этой горы, как сани со склона, огромная барка скользнула вперед и вниз. Пенная туча хлынула на палубу, сугробами заваливая вопящих бурлаков, а из мокрого тумана вознесся мятый каменный парус, тенью мелькнул над баркой на расстоянии вытянутой руки и улетел назад, словно отброшенный ураганом. Кормой вниз по течению барка в притирку проскочила вдоль разбойника с той излуки, на какой гибли все и всегда. Батя успел понять, как надо поставить барку, чтобы струя сама пронесла ее мимо, а боец лишь снял стружку с просмоленного борта. «Поклон тебе, переход от народа!» Цепляясь за рога ворота, в жучащей тишине сказал Гурьяна. Батя сидел на краю скамейки и молчал, сплевывая кровь. Губы его были разорваны жестью трубы. Рокот воды у разбойника делался все тише и тише. Батя придумал, как пройти прямо под бойцом, как вывернуться из лап погибели. Никто до него такого не совершал. Да никто бы и не смог повторить его путь, потому что батя никому, кроме Асташи, не указал место на берегу, куда надо ударить носом барки, чтобы барка отурилась и прошла невредимой. Цепким взглядом сплавщика батя успел отметить это место под сосной, что похоже на суксунский святец. Это был секрет бати и Асташи. А теперь одного Асташи. Потому что нынешней весной батя попробовал вновь пройти разбойник Атуром. На дне шитика у Асташи лежал мешок с припасами и кое-каким снарядом. Вдоль борта шест с окованным наконечником и длинный рогожный сверток, под который Асташа заботливо подстелил лапника. В носу лодки, распяленной прутиками, чтобы не упал, стоял раскрытый зеленый медный складень с Николой Морским, покровителем мореплавателей. Чусовая, конечно, не море, но ведь надо же было иметь заступника. Асташа несколькими точными и сильными грибками отвел лодку с той струи, что ударила бы его прямо в скалу. Проплывая под разбойником, он задрал голову, придерживая шапку на затылке. Над бугристым и морщинистым каменным рылом, над плешивым теменем висело и слепило солнце, словно нимб. Облезлые клочья лишайников испятнали скалу, будто забрызгали кровью. Чё ж, безвинной кровушкой разбойник трижды умылся с головы до пят. Отвернувшись от разбойника, Асташа увидел вдали под светлыми глыбами четырех братьев отцову барку, лежащую на дне. Палуба ее подымалась над водой на аршин, не больше. Светлела тесом двускатная кровля над лиялом. Косо торчала мачта щегла, Асташа пригляделся. Какие-то люди ползали по крылу кровли, как мухи по пирогу. «Ну, это кумышские», — сразу понял Асташа. «Воровской народ. Такие захотят на дуде поиграть. Из живого тела ребро вынут». Он отложил весло, сел на дно лодки, размотал берестяные ленты лаптей и разулся. Потом обтер ноги тряпкой, накрутил онучи, вытащил из мешка сапоги и напялил. За голенище сунул нож. Снова поднявшись во весь рост, Асташа не стал подгребать, а медленно вместе с течением приближался к барке. Издалека походило, что это не барка затонула, а не Канеанская церковь. Асташа оглядывал быстроток, а сам все думал о бате, представлял, как батя здесь проходил. Вот он стукнулся в берег под Кликуном, барку отурило, понесло бортом на разбойник. Вот она полезла на водяной вал, и вдруг вместо того, чтобы плавно скользнуть вдоль скалы, она врезалась левым кормовым плечом в камень, лопнули, будто пальнуло из пушки, перебитые пополам черные от смолы доски порубня на огибке, и растопорщились в разные стороны. Волна комом упала в пробоину, в утробе барки загрохотали чугунные чушки, скатываясь с места, барку поволокло боком по скале и выбросило дальше на быстроток, разворачивая обратно носом вперед, и барка все грузла, заливаясь водой, осаживаясь в волну, неповоротливая уже, как мертвая. Да она и была мертвая, убилась разбойник. Ее несло прямо на четырех братьев. Будь она жива, ее все равно раздробило бы в щепу. Но она не доплыла. Затонула, легла на дно рядом с устьем четырешного ручья. Люди, видно, цеплялись за пыжи и огниво, за кровлю, за стойки коня, потому их и не смыло. Уцелели все, и бурлаки, и подгубщики, и водолив. Лишь колодник захлебнулся в казенке под палубой. Да батя, сплавщик сгинул неизвестно где. Никто не видел, куда он делся со скамейки. И тело его до сих пор не нашли. А Сташа был в отца. Сплавщик по крови. Он не сожалел, что батя попробовал пройти мимо разбойника самым опасным способом. А Сташа и сам поступил бы так же. Благо барка собственная. Рисковать чужой баркой честный сплавщик не стал бы. Но сердце грызли боль и досада. Неужели батя был неправ? И пройти разбойник таким путем невозможно? Нет, нет, нет. Батя все рассчитал, все учел, все промерил. Он шел в 20-й весенний сплав. За 20 лет не убил ни единой барки. Удача, переход, звали батю и сплавщики, и бурхлаки. Но Асташа знал, что не было в батиной удаче никакой удачи, только знание, верный глаз, навык, твердая рука и крепкая воля. На часовой удач не бывает. Но почему-то батина барка разбилась. Батя должен был пройти, должен, и не прошел. Кумышских мужиков на барке было четверо. Они уже сняли с кровли конек и теперь топорами подцепляли доски. Выдернутые гвозди заботливо складывали в короб. Связка длинных тесин, перетянутая веревкой и готовая к перевозке, покачивалась в воде у борта. Мужики спокойно и деловито разбирали барку, словно у нее вовсе не было хозяина. «Кончай грабеж!» — крикнула Сташа, причаливая лодку к пыжу и накидывая петлю на обугленный столбик огнива. Он выложил на палубу барки длинный рогожный сверток и сам с веслом в руке запрыгнул наверх. Мужики, сидевшие на коньке, как вороны на заборе, опустили топоры. Один даже вогнал топор в доску и слез к Асташе, остановился напротив и вытер потные ладони о рубаху на брюхе, нагло улыбаясь в глаза. «А ты чё за хрен посреди деревни?» — спросил он. «Я сын перехода, и барка моя!» «Нам Колыван сказал, что сгибли переходы, и барка ничья». «Колыван Бугрин, что ли?» Асташа не отводил взгляда. «А он откуда знает? На потесе здесь стоял?» «Может, и не стоял. А нету больше переходов. Кончились», — мужик хмыкнул. Асташ почувствовал, как душа его словно цепенеет. Он не боялся своей злобы, потому что гнев будто стягивал его грудь обручами, и зубы стискивались, глаза делались зорче, и все движения становились точными и короткими. Он не зевал замаха врага, чтобы со свороченной скулой покатиться по траве. В кашке с ним и заречные давно перестали связываться. Асташа переложил весло в левую руку и сильно толкнул мужика в широкую грудь. «Ослеп! Переход перед тобой!» Мужик отодвинулся, и глаза его вдруг сделались масляными. «А на что тебе эта барка?» — спросил он. «Битая, несчастливая. Тебе тятька денег принесет. 10 новых барок себе купите». «Каких денег?» — не понял Асташа. «Ну каких? Пугача денег». «Каких денег пугача?» — заорал Асташа. Глаза Кумышского стекленели, а улыбка исчезла, будто он ее сплюнул. «А почту твой батька барку разбил, а, щенок?» — спокойно спросил он. «Думал, все его за мертвяка посчитают, а он клад пугача выкопает и заживет от пуза где-нибудь на Руси. Все ведь знают, что он один видел, куда Чика клад зарыл». Асташа молча перехватил весло обеими руками и с короткого замаха ударил Кумышского по скуле. Того отбросило на ребро кровли, но он не упал, удержавшись за край. «Мужики, руби его! Никто не дознается!» — хрипло крикнул он. Асташа бросил весло, отбежал назад и поднял свой рогожный сверток. Стряхнув рогожу, он наставил на мужиков унтер-офицерский штуцер, переводя граненый ствол с одного на другого. «Первого завалю, остальных как получится!» — предупредил Асташа. «Со мной и нож есть! Мясо резать умею!» Мужики уже поползли было по ребру кровли к Асташе, замерли. После пугача на часовой ружьями да топорами не грозили просто так. Сразу пускали в ход. Даже в драках за девок били насмерть и топтали ногами. И никто не вступался разнять, самого кончат. Народ с узды сорвался, кровь была как вода. «Пугач закон отрешил», — говорили по каплицам учителя. «Отчаянный, оторва!» Садясь и утирая кровь со скулы, сказал мужик, которого Асташа ударил. «При пугаче-то вроде еще без штанов бегал». «Пши прочь отсюда!» — спокойно сказала Асташа. «Моя барка!» Мужики угрюмо с опаской слезли с кровли, подняли своего вожака и потащились к доске сходни, что была перекинута с борта на близкий берег. Асташа дулом проводил их до тальника, а потом опустил штуцер. Через некоторое время из кустов прямо от выступа скалы выползла и легла на воду лодка насада. Кумышские забрались с нее, двое сели, а двое стоя оттолкнулись от берега и погнали насаду вверх по течению, тюкая о камни на дне окованными концами шестов. «И Колывану Бугрину передайте, чтоб в голбце посидел, пока я домой не вернусь!» — крикнул вслед Асташа. «На сплаве сочтемся!» — издалека ответили ему. «Со дна у часовой тебя тятька ни за какие сокровища пугача не выкупит!» В горле у Асташа скребло, будто он песка нажрался. Асташа сбросил шапку, подошел к краю палубы, положил тяжелый штуцер, лег сам. Дотянулся ладонью до воды, умыл окостеневшее лицо, напился. В затылок пекло солнце. «А значит, как теперь говорят об отце?» Нужно ли тогда ему было быть честным, когда на сплаве половина сплавщиков продавалась, а другая половина покупала? Мертвые, конечно, срама не имут. Да и не было на бате позора. Наговор один, поклеп. Не червивило батю коварство. Батя погиб, это понятно. Но кому что докажешь, если не бить в зубы, кровью затыкая поганую пасть? Асташа завернул штуцер обратно в рогожу. После бунта на часовой много разного оружия осталось. В любом доме имелось. Вот и батя купил хорошее ружье. «А что купил?» — сам себе удивлялся батя. «В дому-то нас брать нечего. Вор придет. Так я шмык под печь, меня оттуда и кочергой не выковырять. Ты оставь и без ружья любому глаз выбьешь. А если Макаровну украдут, так вечером же сами обратно принесут. Да еще нам 2 пуда хлеба подарят, чтобы мы ее за ворота не выпускали». Батя обмотал штуцер дерюгой и берестой и закопал голбце. Батя все равно бы не стал стрелять человека. Хотя после пугача в такое и не верилось. А Саша стрельнул бы. Рука бы не дрогнула. И когда батин подгубщик Гурьяна Утюгов принес весть о крушении отцовой барки, Асташа выкопал штуцер и взял его с собой в дорогу. Река уже посинела, на ярко освещенных камнях дальнего берега раскричались птицы. Солнце укололось донышком о верхушке сосен на хребте 4 братьев и покраснело, словно от боли. Из тесного сумеречного распадка толчками выбивался бурный по весне 4-шный ручей. Он волочил ветки, сучья, кору, оторванные куски дернины, гневливо швырял все это в часовую. Так вздорная баба, подметая в избе, выбрасывает мусор с крыльца под ноги пришедшему гостю. Асташа забрался в шитик и оплыл барку кругом. Пролом был только один — на левом кормовом плече, которым барка ударилась в скалу, трещина рассекла борт сверху донизу. В этой черной щели торчала заплывшая ветка, будто шерстинка между зубов у волка. Доски обшивки лопнули, но кокора, похоже, была цела. Огниво от удара растрескалась вдоль слоев, палубный настил задрала и расшиперила, а, в общем, барку можно было еще починить. В межень, к Прокопьеву дню, вода еще упадет, обнажив пролом наполовину. Днище барки все равно лежит на камнях неплотно. В просветы можно просунуть чигени и на распорах рычагами приподнять гузно барки, полностью выведя пролом из реки. Потом сменить огниво, прибить дощатую заплату, вколотить обратно тесины палубы и засмолить все. Потом отчерпать воду из барки, и барка всплывет. Заплата ж все-таки на корме, и на ходовые свойства она особо не влияет. Да ниже устья Койвы сплавщику и бояться-то нечего, разве что гребешок боец опасный. А Вашкурский перебор, Камасинские мели, протоки дикого острова за деревней Копольно — это другое дело, не смертельное. Ну а Саша решила смотреть барку еще и внутри. Не хотелось лезть в ледяную воду. Да не положено было сплавщику оценивать барку на глазок. На палубе барки Асташа разделся догола, взял весло на всякий случай и спрыгнул под кровлю на дно барки в льяло. Воды оказалось по грудь. Внутри барки полумрак был насечен на ломти полосами света из прорех, где кумышские воры уже сняли доски. В огромном гулком пустом коробе барки глухо шлепали о деревянные борта волны, поднятые Асташиными движениями. Гурьян рассказал Асташе, как было дело. Бурлаки выбрались после крушения на берег, отогрелись у костра, потом пошарили по прибрежным кустам вниз на пару верст, отыскивая тело перехода, но не нашли ничего. Потом поразмыслили и двинулись в конзавод. Батя вел барку из Строгановского завода «Белимбай», поэтому в Строгановском кыну Им должны были помочь. 30 с лишним верст до Кына шли голодняком 2 дня. Переползали через скалы, перебирались через притоки. В Ослянской пристани на пароме перекинулись на левый берег, перевалили гору Мултыка. Строгановского сплавного приказчика Кузьму Егорыча бурлаки застали в Кыну. Кузьма Егорыч распорядился дать им 2 межеумка, что были заготовлены на летнюю путину для межени, и сказал, коли бурлаки хотят за сплав свои деньги получить, пусть плывут обратно, перегружают чугун на межеумки и везут его на Левшину пристань, как и должно было быть. Бурлаки, понятно, согласились, уплыли, разгрузили затонувшую барку, на межеумках побежали дальше, в Каму. Все страшное для них было уже позади, Горчак, Молоков, Разбойник, 4 брата Пройдины, а мимо Отметыша Бог проведет. Только Гурьяна совсем простыл и остался в Кыну, а поправился и побрел берегом Чусовой в Кашку, понес Осташе черную весть. Ступая на уже осклизкие плахи подмета, стараясь не запнуться о кирень, хватаясь руками за брусья ост над головой, Осташа внимательно осмотрел барку изнутри. Из пролома живот обдало холодом свежей воды. Кроме самого пролома имелась только 1 дыра по левому борту за бараном почти у днища. Здесь выскочила доска «Бакарь», заменить которую было расплюнуть. Нет, барку рано было разбирать на лес. Можно еще понять. «Можно!» Напоследок Осташа заглянул в казенку, дощатую коморку под палубой. Залезали в казенку из мурьи. Маленький лаз под потолком был очень неудобен. Когда в барке нет груза, бурлаки прорубили здесь стенку, чтобы достать утопленника. Осташа протиснулся в казенку и огляделся. Тесная конура была совсем темной, если б не 2 оконца продуха в потолке, перекрещенные скобами, чтобы в них не провалились ноги бурлаков. Осташа набрал в грудь воздуха и присел совсем под воду, разглядел в муте в сумраке толстое железное кольцо, намертво ввинченное в брус. К этому кольцу и был прикован колодник. Барка затонула, и он тоже захлебнулся в своей темнице. Ну и смерть. Осташа вынырнул, отплевался и полез обратно на палубу. Теперь ему все было ясно. Барку смело можно было продать.